Вечером прохожие увидели Петера, лежащим на земле у порога своего дома. Он был бледен, сердце у него не билось, и соседи уже решили, что он умер. Но тут кто-то заметил, что Петер еще дышит. Ему смочили водой лоб, и он очнулся. «Лизбет!» — сказал он хриплым шепотом. «Где Лизбет?» Но никто не знал, где она. С утра до ночи Петер бродил по дому, а по ночам, стоило только закрыть глаза, его будил тихий голос. «Петер, достань себе горячее сердце!» Это был голос Лизбет. Так прошло несколько дней. Час расплаты приближался. На исходе седьмого дня Петер решился, вскочил на коня и поскакал к Еловой горе. Около большой ели он остановился, снял шляпу и медленно произнес стихи, вызывающие стеклянного человечка. И стеклянный человечек появился. Он едва взглянул на Петера и спросил безучастным голосом: «Что тебе от меня надо?» «У меня осталось еще одно желание», — сказал Петер. «А разве у каменного сердца могут быть желания? Но ведь вы обещали мне три желания. Одно еще остается за мной. Я обещал исполнить третье желание, если оно не будет безрассудным. Ну, говори, что ты там придумал?» «Я хотел бы», — начал прерывающимся голосом Петер, «господин стеклянный человечек, я хотел бы выньте из моей груди этот мертвый камень и дайте мне мое живое сердце». «Да разве ты со мной заключал эту сделку? Вот и ступай к Михелю Голландцу. Проси у него свое сердце». «Он мне ни за что его не отдаст», — грустно покачал головой Петер. Стеклянный человечек помолчал, закурил трубку и сказал: «Конечно, не отдаст. И хотя ты очень виноват перед людьми, передо мной и перед собой, но желание твое не так уж глупо. Я помогу тебе. Силой ты от Михеля ничего не добьешься, но перехитрить его не так уж и трудно. Нагнись ко мне, я шепну, как выманить у него свое сердце». Петер выслушал стеклянного человечка и отправился к Михелю великану. «Что, жену убил?» Сказал тот, здороваясь с Петером. «Ну и по делам ей. Только придется на время уехать из наших краев, а то не оберешься хлопот. Тебе, верно, деньги нужны?» «Да», — сказал Петер, — «и побольше». «Но за этим дело не станет», — сказал Михель, открыл сундук и стал пересчитывать деньги. «А вообще ты ловкий обманщик, Михель», — хитро поглядев на великана, вдруг произнес Петер. «Ведь я совсем было поверил, что ты вынул мое сердце и положил вместо него камень». «То есть как?» — раскрыл от удивления рот Михель. «Ты сомневаешься, что у тебя каменное сердце. Да, сказал Петр, как ты мог сделать это, не причинив мне вреда? Для этого надо быть настоящим волшебником. Ну, я уверяю тебя, что я сделал это, закричал Михель. Твое настоящее сердце лежит в стеклянной банке. Хочешь, посмотри сам. Великан распахнул дверь в соседнюю комнату. Иди, смотри. Смотри, что написано вот здесь, на этой банке. Сердце Петера Мунка. Приложи ухо к стеклу. А? Слышишь? Слышишь, как бьется? Думаешь, оно не настоящее? Что какая-то там пружинка внутри заставляет его биться? Дурак! Михель сорвал с Петера камзол, вытащил из его груди камень, достал из банки сердце и осторожно положил туда, где ему и следовало быть. В груди у Петера стало горячо. Но кто был прав? С торжеством произнес Михель. Ты, сказал Петр. О, то-то же! Самодовольно усмехнулся Михель. Ну, теперь давай, давай, давай, я положу его на место. А оно и так на месте, сказал Петр спокойно. Я больше не отдам тебе моего сердца. Ну, оно уже не твое, закричал Михель. Я купил его! Отдавай, а не то я раздавлю тебя! На месте! Но Петр поглядел Михелю в глаза и твердо сказал: не отдам. Посмотрим, тихо сказал Михель. И вдруг появилась огромная змея и в одно мгновение обвелась вокруг Петра. Отдашь! Шипела она, глядя ему в глаза. «Не отдам!» – сказал Петр. В ту же секунду змея исчезла, и со всех сторон вырвалось пламя. «Отдашь!» – шумело пламя. «Нет!» – сказал Петр, задыхаясь от нестерпимого жара и дыма. Но сердце его было твердо. Пламя сникло, и бурлящие потоки воды обрушились на Петра. «Отдашь!» Слышались те же слова. Не отдам, сказал Петр. Сердце его было тверже каменного, а вода подступила к самому горлу Петра, пенистым гребнем встала перед глазами, и вдруг какая-то невидимая сила подхватила Петра и вынесла из ущелья. Он очнуться не успел, как все разом стихло. Петр поднял голову и увидел Михеля великана. Руки у него опустились, ноги словно вросли в землю. Видно было, что волшебная сила покинула его. С каждой минутой он становился все меньше, наконец совсем прижался к земле и червяком уполз в свое логово. Петр медленно побрел на вершину горы к старой ели. И чем дальше он шел, тем печальнее становилось у него на душе. Он вспомнил старуху-мать, которая приходила к нему за жалким подаянием. Бедняков, которых травил собаками, вспомнил Лизбет. И горькие слезы покатились у него из глаз. «О чем плачешь, угольщик Мунк?» — спросил его стеклянный человечек. «Разве ты не рад, что в твоей груди опять бьется живое сердце?» «Да оно не бьется! Оно разрывается на части!» — сказал Петр. «Нет мне прощения! Лучше убейте меня, и этой постыдной жизни наступит конец! Вот мое последнее желание! Пусть будет по-твоему!» — сказал стеклянный человечек и исчез за елью. А Петр опустился на траву и терпеливо ждал своей последней минуты. И вот за его спиной раздался легкий шорох. «Петр Мунк», — услышал он голос, — «оглянись». Петр поднял голову. Перед ним стояли его мать и жена. «Лизбет, ты жива?» Задыхаясь от радости, закричал Петр. «Матушка, и вы тут! А как мне вымолить у вас прощение?» «Они уже простили тебя, Петр», — сказал стеклянный человечек. «Простили, потому что ты раскаялся от всего сердца, а ведь оно у тебя не каменное. Воротись домой и будь угольщиком. Люди снова будут тебя уважать, и всякий с радостью пожмет почерневшую от угля руку, черную, но чистую руку. Так началась новая жизнь угольщика Мунка». Когда спустя много лет молодежь просила состарившегося Петера что-нибудь рассказать, он всегда рассказывал им эту историю и заканчивал ее так: «Знал я на своем веку и богатство, и бедность. Беден я был, когда был богат. Богат, когда беден. Были у меня каменные палаты, но зато и сердце в груди было каменное. А теперь только маленький домик с печью, да зато сердце человечье».